Мелкая принесла деду наполовину сломанный тесак толщиной в половину пальца и доску в 5 сантиметров толщиной, в которой торчала другая половина ножа. Дед, проморгавшись, осмотрел ножик из говняного чугуна. «Мда, ты что его забила молотком в доску? Да нет же, я чё вообще дура? Я просто нарезала мясо в суп и хотела немного приложиться и перерезать хрящ, как всегда делала, но прорезала доску вместе с хрящом. Потом просто удивилась, подумала, что треснула доска, когда я между волокнами попала и попыталась вытащить, но это оказались косые волокна и нож сломался». Витек не понимал в части разговора, но понял, что виноват он, и лучше не попадаться на глаза хозяевам. Повезло, что и мышцы, и кости девочки получили равномерную тончайшую сеть праны, и она не навредила укрепленному организму. Если бы девочка получила бы трещину в ости, как он себе не простил бы такой залет. А дед тем временем потрепал запястья и суставы девочки и, нахмурив лоб, сказал: «Ну, мне все ровно придется сходить на хутор за горой, чтобы продать травы и кости с рогами алхимикам, но в этот раз я сделаю крюк, чтобы купить нормальных ножей. Как-никак я и сам на охоте износил и сломал не один тесак, вот только тебе придется самостоятельно присмотреть за хижиной следующую неделю. Хэмэм, ты обещал меня взять, почему всегда уходишь без меня? Я даже дороги не знаю, хоть примерно что-то рассказал бы, чтобы ты потом сбегала на хутор. Я тебе давно говорил, что подходить к тому большому дереву, озеру и вершине горы нельзя. Там живут демоны, и они хоть и похожи на животных, в отличие от них очень жестокие и сильны. В некоторых шкуру даже топор не может пробить, а другие могут перегрызть тебе горло раньше, чем ты их увидишь. Короче, если бы я был уверен, что ты не сунешься в хутор без меня, я бы брал тебя с собой. Немного подрасти, наберись силы и опыта, тогда можешь хоть бросить меня тут, я тебя держать не буду. Но сейчас не брошу, никогда. Не говори глупости, дед. Кто кроме меня о тебе в старости позаботится? Хм, ладно, я ухожу после обеда. Так быстро? Я уже собрался на охоту, так что у меня уйдет минут 15 на сбор запасов трав и костей. Вяленого мяса со вчерашнего оленя хватит и тебе, и мне на неделю, так что припасы тоже готовы. Смотри, не сломай еще что-нибудь, пока я не вернусь, да и сама не поранься. Охоться только ниже по горе, выше хижины в горы не лезь. Когда дед отвернулся от девчонки, то Витек заметил совсем несвойственный старику взгляд. Он немного занервничал, но не смог понять, что ему не понравилось. Наверное, за горой его ждали не райские кущи, а настоящий ад, который он ей хотел показывать внучке до поры до времени. А ведь и правда, этот мир гигантского зверья не очень внушал доверия, и люди тут не должны сильно отличаться от прежнего мира, по крайней мере, не в лучшую сторону. Он вообще был в шоке от того, что старик и девочка жили и успешно охотились на этих огромных тварей. Но смотря на крепнущую сеть праны в теле девочки, Витё понимал, что люди тут не проще этих гигантских зверей и демонов. Он не понял термин до конца, но люди чаще всего называли чуждое им демонами, будь то звери или люди, отличающиеся от них. Этот термин покрывал их всех. И вот и Витёк окрестил прана зверей демонами в переводе с местного говора. Наверное, и его уже можно назвать одним из них. Витёк не сунулся за орехами после обеда. Он решил проводить старика и узнать направление хутора и цивилизации. Как ни странно, дед тщательно заметал следы и петлял, какая-то сверхопека внучки прям. Но крысиный нюх и слух вывел Витька на след старика. Дед перешел через ущелье, спрятанное в роще на другую сторону горы, и, как показалось Витьку, встал на привал. Крысок уже узнал, где выход с горы, и хотел уйти, как увидел странное поведение старика. Он явно чем-то был занят, играясь с лезвием полированного кинжала. Пока Витя недоумевал, с леса вышла фигура в черном. Что произошло? На вопрос фигуры старик упал, ударяя лбом об землю, и сказал: «Приветствую, командир. Объект наблюдения ведет себя странно, вот взгляните». Старик передал фигуре в черном сломанный нож и доску. «Это она сделала, я уверен, я проверил пульс, и похоже, она пробудилась. Какие будут указания? Сиди здесь, я как всегда вернусь через 3 дня с ответом». Фигура просто бликнула и пропала с вида, а старик с довольной улыбкой начал распаковывать лагерь. Он улегся пожевывать вяленое мясо и насвистывать, оставив крысу переваривать эту сценку. Витек скрытно пробирался по лесу и раз за разом просматривал то, что он видел и слышал. Слышал он явно какой-то заговор против девочки, и он не обманывался насчет благих намерений и псевдодела. Да хоть будь он и правда родным дедом, Витек не предполагал, что недавняя сценка сулила чем-то хорошим для девочки, которую держали в тюрьме в безлюдных горах. К Кроме того, та система в теле мужика в черном, она была заполнена серой энергией и отличалась от золотой праны девочки, но были и схожие моменты, но шокировал способ активации и манипуляции энергией системы. Витек понял, что ниндзя был в высшей лиге и крысе нужно расти и расти до его уровня, чтобы просто убежать живым. Но кое-что не давало покоя Витьку. Девчонка и старик содержали в себе золотую энергию, как и любое существо, встреченное им до этого. Но мощь энергии ниндзя хоть и была в совокупности выше в сотню раз, чем у девочки, но серый тусклый цвет не внушал доверия крысаку. Все-таки цапля и прочие пранозвери показали, что при естественном росте и поглощении цвет энергии не меняется. Даже поглощенная с растений вроде ореха и мяса зверей прана ничем не отличалась от природной золотой. Да и старик с золотым туманом подтверждал естественность золота энергии. Но ниндзя заинтриговал Вить косой и грязной праной. Завихрение праны и циркуляция ее по множествам замкнутым сетям в теле ниндзи усилили его тело и мышцы до такого уровня, что его бег фактически не воспринимался зрением Витька. Витек помнил сотни утолщенных прано-насосов, расположенных по всему телу ниндзя, и они все как маленькие сердца гнали энергию по телу, превращая его в стальной механизм, способный выдать и выдержать нагрузки для поддержания скорости, неразличимой зрением. Витек еще некоторое время подумал над произошедшим и понял: люди этого мира явно развивали не физические науки, а скорее физиологические и эзотерические. Такой отточенный организм, который использует сложнейшие системы для манипуляции энергией, явно не могли появиться на ровном месте и являются наследием многолетних исследований. И как я предполагаю, у них нет такого зрения, как у меня, потому они явно строят свои тела на ощупь, что еще больше повышает их в моих глазах. Монстры, блять. Но девочка явно отличается. То, как ее опекают, это должно подтверждать ее ценность. Тем более, что в охране у нее такое чудовище. Витек снова начал успокаиваться дыхательной гимнастикой. Девочка должна принадлежать мне. 5. Взыграла в Витьке крысиная запасливость, умноженная на опыт прошлой жизни. Если что-то в этом мире имеет ценность, то он должен обладать этим, чтобы иметь возможность влиять на свою судьбу. Это правило в прошлой жизни подвергло его суровым испытаниям, но также дало шанс взобраться почти на вершину мира. Почти. Потому что, выше ему не позволили подняться, убыло у него недостаточно карт на руках для большой игры, в которую играют самые могучие страны мира. С козырями покруче, он бы не закончил бы жизнь в подвале какой-то конуры посреди леса. И в этом мире ему предстают возможности, которым позавидовали бы любые смертные с прошлой жизни. Гуру за такое перерождение продал бы свою тощую тушку на колбасу вместе со своими родственниками, потому и Витек не упустит ни одного шанса или актива. Следующие 3 дня у него есть возможность как-то заполучить мелкую в свое владение, но он должен как-то получить силу для защиты от ниндзи, что почти нереально. Но так просто сдаваться просто грех. Крысок со всех ног бежал по вечереющему лесу в сторону дерева. Он будет раздумывать, пока нажирает себе массу. Ведь если даже не придумает ничего толкового, он не пожалеет о том, что обгрызет хотя бы половину прана орехов с дерева. Взобравшись на дерево, крысок сбросил несколько веток, связал их в веник и перетащил в дупло недалеко от дерева. Хотя он и мог попытаться их грызть прямо на дереве, но светить своей тушкой на дереве — это уже не эпический риск, потому он решил ощипать нижние ветви и потом уже перетащить веники от хижину, где их ему спокойно перебьет мелкое. Но на всякий случай он решил, что нужно сделать несколько запасных закладок, на случай, если хижина станет опасной. Потому он пихал десяток веников по примеченным в окрестности дуплам и расщелинам в горной породе. Как показала практика, праноорехи в отличие от животных не теряют прану после смерти, по крайней мере, если их сорвать, она не истощается сразу. Итак, во время заготовки крысок приготовил несколько веников для отправки к хижине, из жадности решил метнуться еще за еще одним веником, а потом, возможно, и еще одним. И как только он вскарабкался уже по протоптанной дорожке, изучившая его маршрут тварь выпрыгнула из засады и бросилась на крысока. Витя, даже не разобравшись в породе твари, по старой наработанной годами привычке швырнул ее в крысином прогибе, но он был на дереве, да и тварь сцепилась с ним, пытаясь загрызть. Витя мог только попытаться смягчить свое падение тушкой твари. Прием почти успешно. Шмяк. Пи. Хоть тварь и свернула шею, передняя лапа крысока изогнулась практически вверх из-за вывиха плеча. Немного собравшись и уняв головокружение, крысок с разгону ударился пару раз об ближнее дерево и списком вправил плечо и вывернутую лопатку. Он аккуратно перекусил горло какой-то мартышки и, слезав кровь с морды, потащил веники в хижину. Наблюдавшие за хромой крысой твари решили, что разящая кровью туша мартышки лучше, чем опасная и дикая на вид живая крыса, хоть и хромая, тем более что крыса убила мартышку в раза два крупнее себя. Потому крысок на этот раз избежал хвоста, откупившись тушкой мартышки, и добравшись до хижины, он понял, что не одним плечом он болеет, почти вся левая сторона крысы опухла, и только из-за укрепленных артерий и капилляр его тушка совсем не превратилась в фарш после падения с такой высоты. Мелкая выскочила с дома, держа лампу на животном жире и пеньковом фитиле. Блять, снова общался с лесным зверьем? Ладно, ладно, я понимаю, то вы животные нуждаетесь в этом. Хорошо, что глаза на месте остались после драки. О, ты это чё? А во, сколько орехов притащил. Эй, ты что, их в веники скрутил? Не знай, я сто я тут одна, то подумала бы, что ты их украл у людей. Странный ты. Она не трогала Витька, просто открыла дверь, запустив его внутрь, а сама занесла веник и начала шелушить орехи, пока Витек валялся на шкуре у печи. Ты не думай, что я не помню, что вчера произошло. Витек насторожился, но не дергался, а девочка все продолжала говорить. Я думала, что я отравилась орехом, но сегодня, когда сломала нож, я заподозрила неладное. Когда дед ушел, я проверила себя, и как оказалось, моя сила увеличилась, сильно увеличилась. Эти орехи особенные. Да, ты поделишься со мной еще раз? Крысок повернулся к девочке и показал один палец. Девчонка сначала не поняла, потом удивилась, потом возмутилась. Да ты охуел, этих орехов тут больше сотни, ты вчера мне дал половинку, когда я тебе перелущила 10, давай менее 10. Крысок помотал головой и показал два пальца. Неблагодарный. Витек жестом вздохнул и, подняв заднюю лапу, показал 5 растопыренных пальцев на ней. Навел на них палец передней лапы, потом на девочку и чирканул на уровне горла. Девочка сглотнула. То есть я сдохну от 5 орехов, тогда давай 4. Крысок покачал головой и махнул лапой. Ура, но ты это, и завтра принеси, понял? Я с тобой торговала только потому, что хотела наладить надежный поток орехов. Так бы просто отобрала все и убила бы. Хех. Крысок презрительно махнул головой и перекатился лицом обратно к камину, пока девочка стучала молотком за спиной. Хоть она и жида в глуши, хватка и образованность мелкой забавляли крысока. Он встал и, хромая, прискакал к ведру с очищенными орехами. Девочка прищурилась, перехватив молоток, но, взвесив за и против, вспомнила, что говорил ей о драке с крысоком дед. Хотя шанс есть, но если не убить сразу, то крыса не слабо ее порвет. Тем более на ранее сожранных 10 орехах этот недобитыш мог нарастить мясца и силушки побольше, чем получила мелкая, от всего лишь половинки ореха. Я тоже возьму. Крысок, взвизгнув, запротестовал и показал жестом добить кучу до конца. Чё? Да я. Девочка хотела возмутиться, но вспомнила, как ее развезло, и, покраснев, принялась молча крошить орехи быстрее. Вскоре она перебила орехи, нетерпеливо собрала веником ореховую скорлупу носовок и, бросив ее в огонь, подбежала к ведру и, посмотрев на закрывшую глаза сидящую с половиной ореха в лапе крысу, не рискнула взять больше 4 и уселась по-турецки, подражая крысе. «Что мне делать?» – неожиданный вопрос поразил Витька. Мелкая признала его авторитет, хочет наставлений, ну ему не трудно. Крысок начал с жестами руки глубоко и ритмично дышать с длинными интервалами. Девочка повторяла, и жесты тоже повторяла. Он заставил ее перестать елозить руками и начал показывать сердце и его сокращение своей лапой, и, указав на орех, начал показывать, что когда он попадет в желудок, через сердце она соберет энергию ореха и распространит по телу. Он не стал объяснять ей жестами о укреплении легких или кровеносных сосудов. Во-первых, а буквально не смог бы это объяснить, а вторых, у них разные физиологии, и как минимум его опыт ей только повредит. Он ей помог только с тем, как разогнать энергию по телу, чтобы она опять не захмелела от повышенной концентрации праны и не врубилась, как вчера. Ну что, теперь есть орех. Крысок разломил половинку ореха в руках на 2/4 ореха и показал ей одну. Серьезно, даже не половину? Крысок пожал плечами и закрыл глаза. Он наблюдал за потоками праны в своем теле и тем, как они сращивают ушибленные мышцы и кости левой лапы. Регенерация шла дикими темпами, и крысок задумался о небольшом эксперименте. Он с помощью частиц праны, разнесенных кровью, смог разметить не только каркас кровеносной системы для построения на ее основе первой сети праны, но также он попутно насытил кости тела и другие органы, и теперь он, закрывая глаза, видел не туманное облако, а прозрачную проекцию органов и скелета. Немного повозившись, он начал не только сращивать кости левой руки, но и напитывать их праной, стимулируя рост коти в целом, и у него немного выходило. Крысок довольно заживал остатки ореха и начал форсировать рост костей в определенных местах. Он посматривал на полупрозрачную фигуру перед ней, неуклюже гоняющую по телу тучки праны, и, замечая контуры скелета, понемногу менял свои кости и мышцы, чтобы воспроизвести фигуру девочки. Его тело, в отличие от кровеносной системы, еще не было полностью пропитано праной, потому затраты энергии для изменения тканей организма были мизерными. Но иногда приходилось учитывать конфликты крысиных сосудов и удлиненных костей передних лап и тела. Чтобы иметь возможность сгибать лапу, не травмируя сосуды, крысок наращивал вместе с костью сопутствующие мышцы, сосуды, сухожилия, нервы и даже кожу и шерсть. Крысок не хотел, чтобы у него были проплешины на его теле, ведь это мерзко. Вот только одно горе: у него совсем не было мышцы сухожилий для большого пальца. Ладно, он мог разделить кости и образовать сегментированный отросток, который был бы похож на большой палец, но он без мышцы сухожилий был бы просто украшением. Потому он сосредоточился на обретении более человечного тела и прямо ходячей осанки. Как бы он ни привык ползать раком, но он прожил 50 лет человеком и даже сейчас испытывал неудобства физиологии крысы. Особенно его смущали большие пальцы и крычиные шары. Да все правильно. Его смущали крысиные яйца, которые волочились за ним, и он не раз жалел о их нефункциональном положении. Особенно они мешали сидеть в позе лотоса. Потому деформировать крысиные тазы и увеличить длину бедра и голени для него было в приоритете. Он сожрал больше половины ведра чищенных орехов, пока завистливая мелкая осилила половинку ореха. Его фигура заметно удлинилась и истончилась, и, опираясь на пятки, пытался пройтись, не сутулясь, как крыса, и одновременно замечая неудобные места для коррекции. Девочка в ужасе осмотрела полуметровой высоты тощего крыса-человечка и проводила его взглядом. На улице уже бы рассвет, и крысок, пошатываясь на ослабленных ножках-палочках, указал на кусок мяса и просычал: «Дай». У девочки отвалилась челюсть. Крысок не только скопировал кости, но и хрящи горла девочки, имитируя человеческие голосовые связки. Но из-за его крысиной головы и зубов с языком, ему придется шепелявить и коверкать слова. Потому он решил быть полаконичней. А девочка с загоревшимися глазами переспросил: «Что дать?» Крысок похлопал длинное аж до бедра лапой и сказал: «Нужно, есть, расти. Дай, мясо». Девочка, возбужденно фыркая, ломанулась к бочке с вяленым мясом и накрыла на стол для крысы, подставив ему коробку на табуретку, чтобы он достал до стола. Крысок подождал, пока она нарежет мясо кусочками, стараясь не разрезать еще одну доску и не сломав нож, и когда она дала ему миску со стаканом воды, крысок сказал: «Ты тоже ешь, ты не хочешь, но нужно, а то не будешь расти, как я». Девочка в ужасе окинула взглядом крысу и себя, и побежала наваливать себе в миску вчерашний остывший суп. Если индийскому гуру насрать на свою фигуру, а заботит только здоровье, то мелкая желала быть более взрослой и мускулистой, как дед, чтобы не умереть в лесу на охоте. Потому мотивированно заживала суп в прикуску с мясом. Витек наловчился манипулировать своим мясцом и организмом через стимуляцию праны, и, быстро усвоив мясо и переварив всевозможных паразитов насмерть, нарастил себе плотные поджарые мышцы. Хотя и выглядел он как засушенный чухуахуа, он уже мог нормально, не шатаясь, двигать телом. После того, как он набил желудок 10-м килограммом мяса, он, придерживая вздутое брюхо, почапал лапами к ведру с орехами. Девочка еще больше шокировалась обжорством крысы, но после того, как они просидели еще полчаса, брюхо усохло, а туловище крысы прибавило еще полметра в высоту, но стало снова тощим, как первый раз. «Кости неси, мясо с костями. Хребет неси». Сушеный костяк с хребтом был оставлен для готовки хорошего бульона, но крысок умял его вместе со спинным мозгом. Кроме того, он сточил еще пару бедренных костей, уделив мясу мало внимания. Удивленная мелкая наблюдала за тем, как непропорциональное тело потихоньку приходит в баланс, и, остановившись на метровом росте, крысок принялся пить воду, наполняя сухое и тощее тельце здоровым объемом. Хорошо. Крысок все чаще пытался говорить, чтобы настроить голосовые связки и привыкнуть к ним. Он все еще был в шерсти и с хвостом, но человеческая фигура заставила его испытывать стыд. «Одежда, дай что-то накинуть, ой, сейчас». Завороженная мелкая уже смирилась с неебической волшебностью крысока и слушалась его в надежде, что этот джинн исполнит пару ее желаний. А Витек, понимая то, что он перевыполнил свою изначальную задумку, пожевывал орех и пытался выровнять баланс тела. Орехи кончаются, нужно пройтись по заначкам. Сунуться к дереву и прана зверям в этом теле будет самоубийством. Нужно девчонку припахать, с нею несу больше орехов. Как же не хватает больших пальцев, сука. Немного посидев, Витек сел на пол и начал разминку по воспоминаниям с молодости. Он делал растяжку, корректируя длину кровеносных сосудов и сухожилий, также балансируя мышцы, чтобы они не мешали движениям. Слава гуру, его яйца не выросли пропорционально его телу, а пеструн он нарастит, как только посчитает это нужным. Все-таки он уже был стариком, и его не очень волновали такие детские вещи, тем более ни с кем помириться, да и некого, так сказать, пугать размерами. Тем более для его крысиной хари еще нужно найти слепую неприхотливую зафилку. И мелкая даже не рассматривалась в кандидатке, по крайней мере, если Витек не умудрится дожить до того момента, когда посчитает ее привлекательной, да и она сойдет с ума или хотя бы ослепнет. Хихи. 6. Не прошло и полдня, как крысок приказал мелкой собирать столько припасов, сколько сможет унести, а сам думал над тем, где же спрятаться от друзей старика. Он сказал мелкой, что его не будет неделю, потому уговорить ее бросить хижину на этот период было нетрудно, лишь только горы волшебных орехов пообещай. Но старик с Ниндзи говорили, что решат дело мелкой в течение 3 дней, если он не сможет ее спрятать, то через уже 2 дня произойдет что-то неприятное, а Витек не был готов вручать свою судьбу и мелкую в чужие руки. То есть нужно прятаться, а мест для этого он знал мало. Точнее, он знал одно, но это будет диким безумием прятаться там. Вот они пробираются через лес в сторону большего дерева. Крыс, там, туда нельзя. Я там орехи собираю. А, так вот где тебя так помяли вчера. Кстати, ты не только выздоровел, но и подрос в 3 раза. Ты, наверное, демон? Не знаю, наверное. Что вообще эти демоны такое? Я же обычная серая крыса. Ничего демонического, просто животное из пустоши. Мелкая недоверчиво хмурилась, пока шла вслед за обычной серой крысой, которая убеждает ее ломаным человеческим языком в своей обычности. Короче, она всю сознательную жизнь прожила с дедом в лесу, и внешний мир казался ей, если не сказочным, то волшебным, потому принять то, что где-то живут обычные говорящие крысы, для нее было не очень тяжело, и она повелась на этот обман. Тем временем деревья вокруг девочки стали толщиной в 5 метров и высотой до 50-ков, и она достала лук из-за спины и, наложив стрелу с костяным наконечником, начала опасливо вертеть головой. Крысок заметил это и успокоил ее. «Не бойся, я вижу все зверье вокруг. Здесь опасных демонов нет». Крысок своим 3-м глазом сканировал лес вокруг и уводил девчонку подальше от того, что считал выше среднего по силе. Сам он себя считал середнячком и думал, что только помощь мелко поможет ему прибить демона выше среднего, а вот опасные демоны заставят его отказаться от мелкой и съебаться в ужасе. Может, это и жестоко тащить ее в такое место и бросать на съедение тварям, но уж лучше так, чем спокойно позволить старику продать мелкую. Так у Витьки есть хотя бы шанс оставить ее при себе. К тому же, с тех пор, как она узнала о том, что крысок жрет волшебные орехи и разговаривает, у нее только 2 пути, или с ним, или в могилу. Витя не был каким-то заклятым моралистом и не ставил жизнь девочки выше своей собственной. Тем более, что если в этом мире узнают о его разумности, то найдут 1000 способов, как устроить ему по-настоящему адскую жизнь, после которой возненавидишь мир, и убийство каждой маленькой девочки на своем пути уже не покажется таким тяжелым для души решением. Но у девочки есть незаменимый плюс. У нее есть большие пальцы, которых Витьку так не хватает. К тому же она в 1,5 раза выше его и в будущем будет становиться только полезней. Короче, игры в прятки с Ниндзи стоят того, чтобы сохранить такую удобную хозяйку. Добравшись до немного меньшего, чем 80 метров дерева лесного ореха, крысок сказал: «Тут мы будем жить. Нужно подняться на 10 метров вверх, и там будет трухлявый сук 0,5 метра в диаметре. Если прорубиться внутрь, то будет хорошее логово. Бери топор, лезь и долби как минимум 2 метра в глубину и 1 метр в высоту, там есть запас для этого, а я пойду орехи собирать. Эй, а если зверье нападет или демоны будут нашим завтраком, да не забудь обвязать веревку вокруг своего кожаного пояса, и другой конец на ветку прикрепи. Падать с такой высоты неприятно». Крысок ускакал в малиновые кустарники, а девочка, осмотревшись, все-таки влезла и нашла тот самый гнилой сук на дереве толщиной в 10 метров. Недолго думая, она стала ритмично долбить и ковырять ствол. Вскоре она расширила проход в 0,5 метра в диаметре и поняла, что гнилая древесина расширяется и позволит ей выдолбить еще несколько метров в глубину ствола. Шурша по кустам с незрелой малиной, крысок притащил первый веник с орехами размером с маленький кокос. Влезая с этим букетом в зубах, он заметил, как мимо него пролетел кусок гнилой и сырой древесины. Не зря он лез с той стороны, где под деревом не валялся мусор. Пробравшись к суку, он пискнул: «Мелкая, я принес, а вот тащи внутрь, я тут вообще выдолбила такое логово, вход стоя ходи, пф-ф-ф-ф, а ты говорил метр на два долбить, я даже лежанки в стенах смогла выдолбить и стол с табуретками». Крысок, увидя чумазое лицо трудоголички, еще раз убедился в том, что ее большие пальцы стоят это затеей, и, осмотревшись внутри, закинул веник. «Вылезь, грязнуля, спускайся вниз и начинаем разгребать кучу мусора, а то привлечем всяких птиц и хищников к нашей берлоге. А потом не забудь ополоснуться у ручья и набрать воды». «А где ручей?» Крысок осмотрелся и понял, что обзор застилают кроны и стволы таких же огромных деревьев. Он был озадачен тем, что в этом мире лесные орехи вырастают до таких размеров, но не сильно заботился об этом, когда был мелкой крысой, да и сейчас тоже. Он тыкнул пальцем в лес и сказал: «Вон там, слышишь, журчит. Короче, как заметем следы под деревом, я тебя проведу. Кроме того, нужно поискать сухой прошлогодней травы на подстилку. Спать в сыром дупле, наверное, плохая идея, но пару дней перебьемся». «Почему пару дней? Когда мы вернемся? Ты же слышала деда?» «Да, он через неделю будет. До того времени посидим в этой берлоге и пожуем орехи с запасами вяленого мяса. А если дед вернется раньше?» «Ну, он сказал, что на неделю уедет, потому сам виноват будет. Ты ж записку и немного вяленого мяса оставила. Подождет пару дней, пока мы все запасы орехов изведем, потом и вернемся». «Хаймммм, чё хаем? Я хочу орехов. Если ты не хочешь, то можешь возвращаться и сидеть дома, а я сам их тут буду колотить. Но тогда жди не раньше, чем через месяц. У меня, как видишь, лапки. Мне бить орехи тяжелее». Девочка поддалась на уговор и, оставив запасы внутри дупла, взяла лук и стрелы и стала заметать следы под деревом, а потом и в ручье ополоснулась от грязи. Крысок ее все это время сторожил и собирал мелкие ягоды для восполнения нехватки витаминов в неестественно быстро растущем организме. Хотя он восстановил мышечную и костную ткань, его немного смущало то, что иногда у него темнело в глазах и клонило в сон, и он был уверен, что это не усталость, а последствия его игры с организмом крысы, при которой он не только нарушил баланс тела, но и оставил некоторые участки тела без достаточного притока крови и саму кровь знатно разбавил. Ему нужно восстановить количество кровяных клеток и поберечь здоровье пару дней, и эти дни он потратит на уничтожение всех запасов в своих заначках. Если он не сделает это сейчас, второй шанс может не появиться. Через пару дней в его судьбе намечается крупная развилка. Крысок сделал небольшой дневной лагерь у ручья, где они с мелкой готовили и обрабатывали мясо некоторых тварей, которые неосторожно сунулись к ним. В логове на дереве они хранили только уже готовое мясо и орехи и сидели там большую половину дня и ночи, вылезая на несколько часов собрать орехи по заначкам и приготовить еду на день. Мелкая как-то совсем страх потеряла, и пока крысок таскал орехи в логово, прикормила пару демонов. Витя возвращался к костру у ручья и уже чуял запах сура с грибами и ягодами. Но вот на поляне его ждала не только мелкая. Она беззаботно помешивала суп, пока три бабуина, сидя на бревнах округ костра, щипали какого-то гуся и чистили корнеплоды ножами. «Здрасте, у». Похоже, приматы были сосредоточены на работе и не сильно озаботились приветствием от метровой крысы. Витек тем временем с дико скачущим сердцем подошел к мелкой и спросил: «Как? Ну, как и тебя, просто дала им мясо, потом показала, что делать, и все. А что не так? Они же намного сильнее меня, нам с ними пока не справиться. Не раздувай с мухи слона и давай чисть грибы». Мелкая вручила нож в лапки Витька, и он с завистью понял: «Эй, у меня же нет больших пальцев, ты издеваешься? Ой, просто них есть, потому я и не подумала. Пойди к ручью и промой ягоды и выброси ядовитые». Как ни странно, мелкая, недолго думая, придумала крысоку роботу по его способностям. Похоже, у нее немного исказилось восприятие мира из-за того, что она живет одна в лесу с говорящей крысой, и это как-то позволило ей припахать этих демонов к готовке. Даже сам крысок начал сомневаться в том, что эти демоны неразумное зверье. Они искусно подражали каждому действию мелкой, и один из них начал помешивать суп и, зеркально повторив жесты девочки, подул на ложку и хлебнул суп с довольной рожей. Он сменил щипающего птицу примата, и тот тоже схлебнул суп. Всего было три примата у костра, и десяток деревьев наблюдали за ними. 10 на деревьях были практически незаметны обычным зрением, но третий глаз Витька четко видел, как они машинально повторяли действия своих вожаков. потому что у троих приматов перед Витькой внутри был просто пиздец. Настолько густая и четкая сеть праны пронизывала каждый уголок их тела, а кости вообще были сплошным золотым монолитом. Таких тварей он даже представить себе не мог, но он не упустил момент и пока промывал ягоды, исследовал их физиологию. Как оказалось, внутри черепа мартышек был огромный сгусток праны, который укоренялся в их мозг, и он активно циркулировал энергию по нему, пока те наблюдали за девочкой и крысоком. Вскоре один из приматов отобрал у крысы плетеную корзину с ягодами и стал неуклюже их ковырять. «Вот эту ягоду выброси». Витек попробовал как-то наладить контакт с диковинными гостями, и примат, пристально смотря на крысу, отшвырнул ягоду в ручей. Радостный Витек принялся обучать податливого и способного работягу мудрости сортировки съедобных ягод. В учет брал метод исключения всех отличных от тех, которые он пробовал и считал неядовитыми. Примат, работая мозгами и руками, шустро учился у Витька. Тем временем с леса стали выползать десятки других бабуинов и начали обустраивать копии лагеря мелкой, укладывать булыжники вокруг кострища и плести корзины. Огонь они не разводили, но смекнувшая мелкая подбежала к ним с горящими ветками, и вскоре еще две кучки мартышек у костров щипали перья с принесенных с собой сороку и какого-то бурундука. Мелкая, покачав головой, стянула шкуру с полуметрового бурундука, насадила его на вертел и приспособила одного с менее сообразительных приматов вертеть бурундука. К несчастью, энтузиасты со второй опии лагеря стащили шкуру с еще ивой сороки и, отшвырнув кишки, насадили ее тушку на вертел. Все-таки три вожака превосходят в способностях своих собратьев. Кроме того, Витек не сразу обратил внимание, но внутри трех вожаков мартышек была золото-жемчужина, и он сначала подумал, что то кость, ведь она была в их физическом теле, и кости у мартышек были тоже позолоченными, но эта жемчужина была связана с крупной сетью канала наподобие тех, что были у ниндзи, и питала уже золотой энергией. Это было физическое воплощение праны. Витек сглотнул комок и переоценил всех пранозверей вокруг себя. Этих монстров нужно относить в категорию тварей наподобие ниндзи, а не тех, с кем у него есть шанс потягаться. Вскоре под чутким надзором мелкой приматы приготовили мясо зверья, которое наловили, играв в подражание девочке. Одобрительно чавкая, новые знакомые девочки умяли то, что они приготовили, и даже трех вожаков накормили супом, который они помогали варить. Витек, спокойно жуя разваренные в супе корнеплоды, заговорил к мелкой. «Они играют с едой». Мелкая, обведя взглядом приматов, сказала: «Ну, у них в конце концов получилось приготовить что-то приличное. Путь даже не все хорошо учились. Ты не поняла. Еда здесь ты». «Что?» Они пришли на берег и увидели добычу. Она была слишком слаба, чтобы они опасались, и как кошка с мышкой решили утолить свое обезьянье чувство юмора и просто начали водить вокруг тебя хоровод, повторяя за тобой и подражая действиям. Но тебе повезло, что ты их накормила и сытыми. Они тебя убьют не прямо сейчас, что дает тебе шанс на изменение судьбы завтрака. Что же мне делать? Во-первых, у тебя нет шансов, так то просто смирись с судьбой игрушки, они очень мощные. Видела, как я себя вел целый день? Не пытайся убежать, они сильнее и быстрее. Потому я предлагаю тебе перейти со статуса игрушки не в закуску, а в своего парня. Потихоньку начни подражать вон тому здоровяку, но и не ослабляй их интерес к твоим выходкам. Короче, чтобы выжить, нам придется притвориться ими, не уверен, что это поможет. Это безумие — наш единственный шанс. А теперь иди сюда. Витя растер несколько ягод сылом и изготовил немного красной и голубой грязи, которой разрисовал лицо мелкой, повторяя рисунок лица вожака. Теперь ты меня попробуй повторить вон того яркого парня. Через пару минут рядом с зевающим вожаком зевали две мини-копии обезьяны. Вот такой у них мандрил. 7. Ночью они ютились в своем дупле с парой мелких мартышек. Вожак не пролез и быстро сдался, оставаясь на ночевку на дереве. Крысок и мелкая начали ритуал по пожиранию волшебных орехов. Вороватых мартышек мелкая быстро отучила тащить лапы к орехам, отбив несколько лап молотком. Она очень обиделась на своих новых друзей за то, что они хотели ее сожрать, а эти мартышки были слишком мелкими, чтобы быть угрозой девочке с молотком. Тем более ее скорость и сила уже превосходила старика и была равна начинающему пранозверю. Но когда мартышки притащили свежих орехов, она их с радостью расколотила и забрала половину себе. «Если что-то делаешь хорошо, никогда не делай это бесплатно». Решивший блеснуть мудростью крысок удостоился острого взгляда мелкой. «Ты, блядь, помолчал бы лучше. Это из-за тебя мы застряли в плену этих мартышек с размалеванными мордами. Когда дед придет, блядь, он же мне говорил не ходить к дереву. Зря я тебя слушала. Соблазнил меня орехами и утащил в ловушку. Все-таки ты один из них, сука. Бумс-бумс. Девочка колола орехи и жрала их за обе щеки вместе с Витьком. Ты не мели хуйню мелкая. Я с тобой сижу здесь, а мог бы и бросить, как только увидел тебя в компании братков. О чем ты думала, прикармливая их? Чем больше, тем лучше, да. Думала, что ты талантливая укротительница демонов? Так вот тебе новость. Ты еще не укротила ни одного демонического зверя. Я не твой питомец. Бамс-бамс. Неблагодарный крысок. Так ты отплатил мне за то, что делила с тобой мясо. Я это мясо ловил. Да и за что быть благодарным? Жил себе в бревне, пока мне в ебало не прилетело обухом топора. Небось, сожрать меня хотела, но сомневалась, буду ли я хорош на вкус, пойдет ли на пользу твоему организму мясцо грязного грызуна. Так вот знай, я тогда съел ядовитый чеснок, и ты бы сдохла от одного кусочка моего мяса. Тебе чертовски повезло, что я не сдох и очнулся вовремя. Идиот, зачем жрал ядовитый чеснок? Как говорится, яд в малых дозах тоже лекарство. Ты, блядь, точно идиот. Говорят, что лекарство в больших дозах яд. Яд он и в малых дозах вреден. Ну ты и тварь, неужели и меня чем-то подобным кормил? Что это за ебучие орехи? Признавайся. Бамс-бамс. Хрум. Хрум — обычные орехи с повышенной концентрацией жизненной энергии. Они не вредны, по крайней мере для меня уж точно полезны. А ты не сдохла от поноса, значит и тебе норм. Ах ты сука. Значит, я подопытная крыса, говорящие крысы. Вот нажру себе сил, побольше посмотрим, кто тут из нас кого приручил неблагодарный. Мартышки Уди и сами догадались втащить на дерево камни и щелкали орехи сами, сбрасывая скорлупу в плетеные из лозы корзины. Хотя эти орехи были не из большого дерева, они тоже содержали немного праны и были даже полезнее для мелкой, потому она со временем сообразила жевать орехи с меньшей концентрацией праны, но все так же била орехи для крысока. Она понимала, что то, что у крысока нет больших пальцев, основная причина, почему он с ней возится. Как только мелкая станет капризничать больше, чем позволит терпение этого крысока, он ее оставит одну среди мартышек, и ее жизнь будет не сахарной и недолгой. Потому она усиленно поглощала орехи и старалась не захмелеть от концентрации праны, разгоняя ее по телу, как учил крысок. Только с достаточной силой она сможет как-то сбежать от бабуинов, а до тех пор она будет их поварихой и клоуном. Тем самым временем, за горой в падке дремал старик. «Вставай, эй, просыпайся!» «А, уже прошло 3 дня, да, глава клана поручил мне забрать мелкую, в поместье. Пришло время начать ее дрессировку. А мне что делать? Ну, у нас для тебя еще будет робота. Ты должен убедить ее, что ты и она должны переехать в клан, где ты будешь работать охранником. Взамен ее будут учить в клановом интернате, а там мы сами о ней позаботимся. Но на всякий случай тебе придется все так же отыгрывать роль дедушки, понимаешь? То есть я буду вроде заложника, да? По крайней мере, она не будет создавать нам проблемы, пока от нас зависит твоя работа охранника. Хм, я уже давно задумывался попроситься на пенсию. Думаю, работа охранником в клане вполне приемлемое завершение карьеры. Хотя бы не с ножом под боком в подворотне, как большинство моих знакомых. Как насчет развития моей энергии? Старик, слишком поздно для того, чтобы начинать портить на тебя ресурсы. Но не бойся, нуждаться в чем-либо ты не будешь до самой смерти. По крайней мере, в разумных пределах. А теперь пошли. Сейчас я соберу. Брось этот хлам. Ты что, до сих пор не понял, какое счастье тебе привалило? Ты покидаешь эту богом забытую пустошь. Миссия выполнена. Можешь расстаться с личиной охотника. Хотя, пока еще рано, сначала приведем клан на объект. Две фигуры, бросив все пожитки, стали резво спускаться по ущелью к подножью горы, приближаясь к пустой хижине. А Витек с Мелкой все продолжали строить свои тела. Витек дико завидовал тому, что в девочке прана послушно растекалась по телу, образуя совершенную систему, без каких-то особых усилий со стороны девочки. Он в свою очередь едва закончил пропитку кровеносных сосудов. И вот тут он тоже начал пользоваться подобием врожденной системы питания тела праны, как у Мелкой. Фактически он залил все сосуды и праны сердца сконденсированной энергией и, уплотнив ее до состояния жидкости, стал закачивать кости праны, как это было у вожака бабуинов. Начал он это из своих когтей на 8 пальцах передних лап. Ушло просто гигантское количество орехов, чтобы он залил свои кости передних лап и практически половина запасов орехов с его заначек. Витек довольно рассматривал свои когти, которые теперь не уступали в прочности и твердости стали. Как ни странно, ему пришлось укрепить хрящи и сухожилия на руках и плечевом поясе, чтобы переносить нагрузки, которые испытывал крысок, разрывая передними лапами древесину. Вскоре он начал насыщать волокна мышц передних лап, и теперь он мог рыть древесину, будто это обычная глина, но нагрузка на спину и остальное тело подсказала крысаку слабые места его телосложения. Он еще не заполнил праной кости, кроме рук, лопаток и ключиц, но мышцы и кожу он постарался насытить так, чтобы не рисковать здоровьем при падении с высоты или драке с какой-то тварью. Конечно, он готовился еще разок ограбить орешник, ведь его тело еще нуждалось в примерно трех таких же порциях, ожидая того, чтобы закончить преобразование скелета, пищеварительной, лимфатической и нервной системы. Он уже сейчас выделил энергию на преобразование глазных нервов и понял, что это просто читерское дело, ведь его восприятие и скорость, которую он мог различать, выросли просто фантастически. По его прикидкам, просто пропитав праной спинной мозг до уровня насыщенности костей, он сможет ускорить свою реакцию так, чтобы использовать свои мышцы на пределе возможного. Тогда у него появится шанс завалить и крупного пранозверя. Но у вожака бабуинов были жемчужина праны и тот сгусток в мозгу, и Витек не рисковать шутить с ним, пока не увидел, как эта херня работает. А скопировать такое естественное образование в мозгу, не зная принципов за ним, это будет самоубийство. Кто знает, как эта штука повлияет на мозг. Взяв с собой мелкую вооруженную луком и топориком, Витек стал карабкаться на дерево, оставив ее поддерживать его стрельбой с земли и сбором орехов в мешок. Шустро перемещаясь по веткам, Витек обламывал веники с орехами на землю, где их обрывала мелкая и скидывала в мешок, попутно следя за окружившими их бабуинами. Эти парни хотя и не проявляли агрессии, но не отпускали эту парочку и всегда держали ее в поле зрения. Но Витек был только рад такому эскорту, ведь они перепугал большую половину любопытных тварей, и вот когда уже Витек натрусил половину мешка, ща, зеленый шланг бросился на Витька прямо из листьев, в которые он хотел сунуть руку. Но Витек не зевал и сканировал дерево третьим глазом. Он видел огромную змею на ветвях, которая была пронизана нитями праны. Он резво извернулся усиленными и стройными передними лапами и, выбросив сложенные в копье пальцы со скоростью и силой отбойного молотка, пробил глаз и череп рептилии, и процедил сквозь пальцы ее мозги, и немного дернувшись, шланг провис. Витек глубоко и дерганно вздохнул. «Мелкая, лови ужин». «Чё? Ах, ёб твою! Это что за херня? Сам такое жри! В ней глистов больше, чем мяса. Я, блять, лучше на корешках поживу». Витек и сам брезговал жрать хищника, тем более такого крупного и старого. Но приматов не нужно уговаривать, и они благодарно растащили змею по кускам, откручивая куски мяса как сосиски. Эти ублюдки разложили костры и кое-как сумели добыть огонь и расселись, жаря хот-доги на ралочках прямо под деревом. Витек, не отвлекаясь от сбора орехов, охуевал с талантов этих приматов. Они уверенно освоили огонь и пристрастились к жареному мясу. Если поработать с этими парнями, ох, ебаный в рот. Витек краем глаза заметил, что с верхушки дерева на него несется херня, состоящая с плотной сети праны. Такую дичь ему не зацарапать крысиными коготками. Он резво вереща начал прыгать на нижние ветки, попутно расцарапывая кожу. Ему повезло, что он ее укрепил, а то подобный трюк окончился бы развешанными по веткам кишками, на которых висел бы ободранный трупик грызуна-мутанта. Сейчас же, он, предупреждая мелкую в перерывах между тем, как его ребра ломались, прыгал к стволу дерева, используя все четыре лапы. «Мелкая, хватай мешок и прячься за вожака, на меня что-то бежит». Мелкая, выпучив глаза, увидела, как на землю посыпался дождь орехов, который шустро разгребла толпа мартышек. Непонятно, как они различали ничейные орехи и орехи, которые бросал крысок, но это мало заботило рванувшую в лес мелкую. Отстреливать пранозверя луком — это было самоубийством для девочки, потому она и не надеялась на что-то, кроме как отвлечь тварь во время схватки с ней крысака, но крысак убегает, и привлечь тварь к себе — это было бы глупо. Вскоре крысак зигзагами ускакал в кусты, а мартышки, сжимая горсти орехов в надежде, посмотрели на дерево. Может, тварь и была смелой на дереве, но спустившись на землю, ее бы разорвали бы на шашлыки и зажарили бы на палочках. Потому она разумно решила отступить, а Витек и Мелкая уже втаскивали мешок в логово. «Мы грязно богаты, хи-хи-хи», — Мелкая бормотала, зарывшись в мешок с незрелыми лесными орехами, а Витек натужно кряхтя сращивал трещины в ребрах с помощью праны. Он решил сначала закончить формирование черепа и скелета перед тем, как начинать пропитку остальных костей праной. Он за несколько дней уже понял все неудобные места фигуры и шустро поправил их, не сильно изменив само телосложение. Вскоре он с Мелкой перебили. Уже после сытного ужина вяленым мясом они с Мелкой перебили половину мешка орехов, и крысок решил завершить формировку всех систем своего тела, и потом только накапливать плану в теле, чтобы быстро модифицировать тело, если он узнает от животных или людей какие-то хитрости. В хижине у подножья горы старик читал записку на столе. «Ушла на охоту, вернусь до твоего прихода, если придешь раньше, просто подожди». Старик проверил запасы и понял, что она взяла некоторое снаряжение для охоты. Будь то другой день, он как обычно ждал бы ее в хижине, но их ждут в клане и его сопровождает этот человек. «Где она?» «Пошла пополнить запасы, это обычное дело будет через пару дней. Я не собираюсь тут прозябать так долго, короче, найди след, и мы утащим ее в клан». «Но как же план? Мы ведь хотели придерживаться легенды. Цик, я буду наблюдать на периферии, попытайся убедить ее отправиться сразу. Соври, что уже собрал и отправил все вещи заранее, потом скажем, что разбойник ограбили посыльных и забудем о этом хламе». Старик с неохотой пожалел, что оставил снаряжение и теперь без него ему придется спать под открытым небом. Но у мелкой должна быть палатка и они смогут нормально путешествовать в клан. Взяв топор, лук и сумку с остатками вяленого мяса, старик заживал ломоть мясо с черствым хлебом и двинулся с хижины. «Ах, Руф, что с тобой, старик? Прихватило? Яд? Буэээ!» Проблевавшись кровью, старик посинел и в судорогах распластался на поляне. Ниндзя выдернул сумку и, нюхнув мясо, немедленно отшвырнул вместе с кожаными перчатками. «Какого хуя? Черная лилия, какого хуя ты, блядь, хранишь это дерьмо в доме?» Старик уже не отвечал. «Значит, эта мелкая неблагодарная тварь о чем-то догадалась? Ну, чего еще ожидать от одного из тех ублюдков? Они опасны и коварны уже в таком возрасте. Думаю, не зря наш клан нянчился с ней так долго». Оправдала ожидания с лихвой. «Настоящее чудище, маленький монстр». Довольно бормоча, ниндзя стал вспоминать основы следопытства и петлять по лесу. 8. Крысок уже сформировал себе новое тело, догнав его до роста в 120 см и веса в 30 кг. Внутренние органы он увеличил с запасом, заставив клетки органов фактически отращивать свои копии. Расширение этих крысиных органов не увеличит эффективность обработки жидкости тела, но если он отпачкуется маленькие копии органов. В целом он добавил себе 4 почки, для фильтрации с крови ненужных примесей и ядов, несколько кусков печени, чтобы лучше нейтрализовать яды в организме, несколько секций дополнительных легких, для того чтобы питать новые органы и мышцы, а мышцами он пронизал почти каждый уголок тела. Как ни странно, с такими биоулучшениями, крысок стал немного плотнее и опаснее на вид, особенно его мышцы, выпирающие под шкурой. Но основное изменение произошло с его черепом. Хотя он не смог изменить пасть с резцами, но немного увеличить череп и изменить посадку глаз у него получилось. Теперь он был более человекоподобным и омерзительным. Потому завершающим штрихом стала серая грива, которая прикрыла уродливую башку грызуна. Огромная башка была пустотелая и наполнена лишь мочалкой из хрящей, мелкий крысиный мозг был окружен костяными пластинами из уплотненного праной панциря, создавая подобие тайника и запасной жизни для крысы. Все это было сделано по нескольким причинам. Основная — это возможность развития его крысиных мозгов. Поэтому он решил не укреплять внешний череп, а лишь только создал тайник с мозгами внутри головы. Повезло Витьку, что объем мозга не влиял на его сообразительность, потому он просто изменил череп в эстетических целях. Так он был более приятен себе на вид. Также мочалка хрящей могла стать резервуаром для хранения конденсированной праны. Когда крысок вводит прану в органы, это необратимо, а ведь чистая энергия может помочь с регенерацией, но объем хранимой в крови праны ограничен, да и сама кровь, избавляясь от праны, слегка не успевает за потребностями укрепленного организма. Потому крысок перешел на питание от лимфатической системы, она ответственная за фильтрацию лимфы от бактерий и другой заразы, и по ней можно получить доступ к каждому уголку тела. Один минус – нет органа, который прогонял бы лимфу с праной по телу. Недолго думая, крысок создал в районе солнечного сплетения мышечный насос из волокон сердца. Новый орган доставлял некоторое неудобство, но прана, циркулирующая им, быстро поправляла весь вред лимфатической системе от такого форсирования. Дрожащий от дикой боли крысок скрутился на полу в дупле. Каждая пульсация нового органа сопровождалась пульсирующей болью во всех лимфоузлах тела. Вскоре он смог это терпеть и начал приспосабливать лимфоузлы под всасывание блуждающей праны из тела и атмосферы, а также укреплению лимфатических сосудов и соединение их с хрящевой мочалкой в голове. Кое-как он смог воплотить задумку, и сотни лимфоузлов стали вместе с легким всасывать с атмосферы увеличенное количество праны. Крысок набрался опыта по обращению с золотой энергией, испаряющейся из подземной золотой реки, потому он понял, что ее можно впитывать напрямую телом, а не фильтровать из воздуха. «Эй, не смей помирать, сука!» Крысок удивленно вздрогнул и посмотрел на мелкую. Он хотел что-то съязвить испуганной девчонке, но он не мог говорить, то есть он не мог говорить, потому что в легких нет воздуха. Крысок сел в позу лотоса и проверил тело, хотя он не дышал, он бодро двигался и не испытывал никаких проблем. Но его модифицированные лимфоузлы поглощали прану с атмосферой и качали по телу и крови обогащенную праной лимфу, которая заменила измененные праны и органы. Он не мог понять, почему он может обойтись без кислорода, но, вспоминая притчу гуру о молодом мудреце, понял, что чем больше он не дышит, тем более вероятно повторение подвига мудреца с попаданием в нирвану при жизни. Он нехотя решил закрыть легкие от кислорода, нарастив внутри них мембрану, и втянув в эти искусственные легкие воздух, непривычно срываясь на кашель, стал успокаивать мелкую. «Че шумишь, ты, блядь, сначала дрожал как сука, потом потихоньку затих и перестал дышать. Почему я шумлю? Ты, блядь, попробуй умереть раньше, чем вытащишь меня с этой жопы, и я, сука, тебя сожру вместе с бабуинами за компанию. Заебал пугать, тварь. Как ты вообще можешь не дышать полчаса, а потом просто прокашляться и спрашивать такую херню?» Крысок подумал и пересказал историю молодого мудреца девочке. Она немного охуела, а полом, когда заметила, что крыса вдыхает воздух только перед тем, как что-то сказать, охуела дважды. «Нежить ебаная, эй, у меня сердце бьется, идиот. Сам же говорил, что оно бьется, чтобы питать кислородом органы. Если питать не нужно, то оно просто так гоняет кровь по венам. А еще, что ты делаешь с углекислым газом, то есть твой организм еще работает как человеческий, и кислород должен выводить его, скрепляя свои атомы с ним». Девочка последние несколько дней от скуки слушал лекции Витька, которые он выучил еще когда его сын учился в школе, а он ему помогал, и повторил наперед, когда его внучка тоже доросла до того момента, когда он мог помочь ей с учебой. Он очень дорожил семьей. И вот, предавшись ностальгии, он принялся блистать мудростью перед мелкой, а она шокировала его фотографической суперпамятью и воображением, способным это все воспринять. Он даже начал комплектовать, когда вдруг понял, что и он страдает тем же симптомом. Он помнил все чувственные ощущения вплоть до запахов, звуков и температуры с тех самых пор, как появился в этом мире. А кроме того, он четко помнил восстановленные воспоминания. Вот он пообсуждал это с девочкой и понял, что организм с праноорганами потихоньку начал менять физиологию крысока, подстраивая под новую физиологию. Остатки биоактивности в виде токсинов и углекислого газа, потихоньку девочка и сама хотела не дышать, чтобы плавать в воде как рыба, но контроль праны у мелкой, даже с ее супервоображением, не смог даже поколебать структуру ее праносети. Как догадался крысок, это что-то вроде пробужденных атрофированных органов у местного человечества, потому манипулировать ими практически нельзя и вредно для организма. Это то самое, как если бы попытаться пережать человеку горло и блокировать доступ к мозгу. «Мелкая, перестань. Если у тебя даже и получится сломать защиту своего организма, то ты умрешь. Как минимум модифицировать твою систему вслепую не получится. Да и то, что твоя система сушит всю энергию в теле, тоже неспроста. Наверное, это необходимость для людей, как ты. В то же время, я подражал демонам и добился этого результата совсем неестественным путем. Возможно, я сделал необратимые ошибки и буду о них сожалеть всю крысиную жизнь, смотря, как ты естественным путем, не спеша превосходишь меня на голову и выше». Девочка смирилась, но крысок задумался над этим делом и продолжил дожирать орехи. Он все еще видел себя прозрачной стеклянной золотистой фигуркой, даже когда закончил пропитку праной всего тела. В сравнении с его телом, ядро внутри тела вождя и пучок нити в его черепе был менее прозрачным и более ярким скоплением частиц. В общем, еще рано дергаться, вожак опасен, как и раньше. Сеть праны девочки отфильтровала все ее тело от праны и стала формировать хранилище энергии в животе. Сейчас оно с горошину, а сами нити не толще волосинку, но эффективность этой независимой от внутренних органов человека системы поражает даже крысока. В особенности то, что ядро в животе девочки по непрозрачности скоро догонит ядро вожака. Она скоро догонит зверя, дело только в количестве накопленной праны, но ей не хватает контроля этой системы и толщины нитей. Этот мир был слишком запутанным, и будь у Витька его старое тело и мозг, он бы не смог бы понять даже различия в качестве энергии. Но теперь, когда крысок улучшил нервную систему, «Эй, что творят эти мартышки? Его отвлекла девочка, выглядывающая с дупла. Крысок втянул ее и, прикрывшись ветвью, сам высунулся с дупла. Наверное, какой-то хищник лез в их владение. Надеюсь, что вожак справится. Пошли посмотрим. Крысок хотел возразить, но понял, что это шанс увидеть ядро демона в работе и украсть методы работы с энергией у бабуинов. Да мы посмотрим, но сначала. Ой, бля. Крысок сочно обмазал лицо девочки илом с растертым древесным углем, а потом и добавил зелени. Вишенкой в этом макияже стал колпак из веток и листьев и плащ из травы. Девочка мгновенно стала ужасным и диким варваром, с черно-зелеными полосами на лице. Пошли. Крысок сам себя не вымазывал, его серая шкура на любом пейзаже была тяжело заметной. Да и кто посмотрит на какого-то мелкого пранозверя, таящегося в кустах, когда перед ним разъяренный бабуин? Несколько мертвых мартышек валялись перед Миндзи. Сука, что она тут забыла? Но его негодование прервал выскочивший из кустов бабуин высотой в 1.5 метра, и это стоя на передних лапах. Это скорее была хвостатая горилла, а не мартышка. Миндзи охуел и почти рванул назад, когда понял, что сзади его окружили два немногим меньших родственника этого демона. Не хотел я тратить силы, но и приберегал я их как раз на такой момент. Налетайте, твари, я не против подзаработать на продаже ваших органов алхимикам. Твари и налетели, причем с трех сторон одновременно, и пока два демона увернулись от молниеносных выпадов человека, третий втрамбовал ребра Ниндзи в легкие, протаранив человека в спину, и быстро ускакал в кусты, образовав то же самое построение. Бухик-тьху. Сплюнув с подмаски куски легких с кровью, Ниндзя прикрыл лицо обратно и спросил твари: чего уставились? Добивать не собираетесь? Вожак, оскалив клычища, зевнул и закружил вокруг жертвы, выжидая момент. Ниндзя споткнулся, пока вставал на две ноги, и мелкие бабуины бросились на него со спины. Вожак заподозрил неладное, но рванул вслед за ними, ведь без него Ниндзя точно угробит обоих братков сразу. И вот когда демоны уже втроем налетели на Ниндзю, не давая шанса отбиться от атак и все же рискуя получением травмы, Ниндзя хихикнул и задвигался с дикой живостью, как будто до этого не блевал кровью. Шавк-шавк-кряк. Ниндзя извернулся, вбив в грудину двум мелким бабуинам полуметровые кинжалы. И оставив кинжалы в демона, Ниндзя вытащил запасные и, подскочив в воздух, врезал вожаку коленом по хребту, проехав на нем несколько метров, и уже занес кинжал для удара, как вдруг вожак ускорился до размытой кляксы, извернулся и выбросил лапу в Ниндзю, ухватив его ногу, впечатал его в ближнее дерево и на развороте отшвырнул тело в лес, где того немедленно окружила пара десятков демонических мартышек, начав рвать на куски темный силуэт. Ниндзя понял, что твари вырвали кинжалы из его рук, когда он на миг потерял концентрацию, и в свалке из 20 тварей им пришлось полагаться только на голые руки, потому как тварь фактически раздели Ниндзю и пообрывали все ремни со скрытым оружием. Вскоре они добрались до плоти, и Ниндзя, хотя и успел разбросать и убить больше половины мартышек, все-таки получил десятки глубоких укусов на теле. Суки, куда убегаете? Я же еще дышу. Кхек. Меньше десятка мартышек, хромая, убежала в лес, оставив полулежащую голую женщину с растяпанным черным каре истекать кровью на горе обезьяньих трупов. Ебучие демоны. Кто же знал, что вожак уже развил ядро до такой силы? Девушка, шатаясь, подбирала лоскуты одежды и с гневом отбрасывала бесполезное тряпье, пока двигалась с булыжником в сторону вожака, а на поляне уже никого и нет. Суки. В пещере около корней дерева лежали едва дышащие приматы с кинжалами в их груди. Они были без сознания, но вожак видел, как девчонка выскочила и утащила их на себе. В то же время крысок взвалил себе на спину вожак и потащил его вслед за девочкой, заметая и путая следы. Крысок, плохо дело, у вожака парализованы ноги, а кинжалы в этих мартышках повредили им диафрагму, и внутреннее кровотечение давит на легкие. Если это не прекратится, они умрут от удушья раньше, чем от кровопотери. Витек, стоя рядом с вожаком и смотря на выжидающую его ответа девочку, обхаживающую двух мартышек, поковырял в ухе и в удивлении спросил: «Блядь, ты точно уверена в том, что только что сказала? Я серьезно, я от тебя многого научилась и хорошо понимаю, что с ней». Чавк. Девочка в шоке смотрела на крысока, который с размаху врубился топором в затылок вожака и, соскользнув, завалился на неверящую мартышку. Неуклюже ухватив двумя лапами топор, мартышка разворотил шею дрыгающейся мартышку и закричал мелкой: «Какого хуя смотришь? У меня больших пальцев нет, как я, по-твоему, его убивать буду? Когтями защекочу? Бери топор и отсоедини им всем головы быстро, блять». 9. Женщина не помнила, когда потеряла сознание, но неожиданно для себя очнулась не в луже крови посреди леса, а в завернутой в шкуру, в какой-то конуре с занавешенным круглым окном стены со сплошного сырого дерева, подстилка под шкурой с сухой травы. Вдруг в занавешенное окно влезла маленькая тень со светлыми волосами. «Ой, ты проснулась, что ты делала голышом в лесу?» Ниндзя охуела, потому что этой девчонкой с мешком мяса оказалась ее цель. Ниндзя быстро проверила себя, но не учуяла следов яда, а лишь поняла, что на ее раны наложены десятки швов. Эта девочка ее не знает, нужно успокоиться. «Спасибо за лечение. Пустяки». Девчонка достала из сумки кусок мяса и, отрезав кусок, положила на доску, что служила ей тарелкой, и, достав вторую побольше, выложила остаток лапы бабуина на нее, отдав Ниндзе. Ниндзя, в свою очередь, видя, как девочка жует свой кусок, тоже начала жевать и сочинять на ходу.